Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа. Я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна. Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Труман — ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду. На дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд. Оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору. Мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительности. Я видел повсюду рекламы. «Не забывайте, что на свете 500 миллионов человек голодают. Гейнс 57 соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнса рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой. «Напротив, фирма Гейнс старается помочь правительству, официальным декларациям не верит, а у Гейнса большой авторитет». Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава, арестовали провинциалов-молодоженов, у них не было при себе удостоверения о браке. Имели штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател, потому что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски. Мы проезжаем через сухой штат. Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь напролет говорил мне о будущем новой науки. Изобретены мыслящие машины. В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки. В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин. Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверное, и ошибки. Трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году холодная война быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Harper's Magazine», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид». Статьи мистера Эренбурга появлялись в известиях с июня по сентябрь, во время ныне знаменитой культурной чистки, от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры. Известия писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры, у модных деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строя?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга. «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже, несмотря на потрясающую пошлость средней продукции, у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук. Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых. Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь холодной войны. Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев. пристрастии к комфорту,